Глава 30. Шей пеной сильно приложила о стену, но он уже поднимался. По лицу стекала кровь из разбитой брови. Глаза блестели сатанинским огнем. «Кайли!» – раздался убийственно ледяной голос. «Тебя следует наказать за непослушание, маленькая дрянь!» Кипящая ненависть поднялась в груди, не оставив места для страха. «Иди в Дархву бездну, ублюдок!» Я встала за алтарем, как будто эта преграда могла остановить метаморфа. Шейпен злобно осклабился, тонкие ноздри силы втягивали в себя воздух, как у хищного зверя. «Какой же он жуткий!» Бросив последний отчаянный взгляд на противника, я приготовилась дорого продать свою жизнь, даже зная, что неизбежно проиграю. Никто из них не выстоял против него. Никто. Хотя все они были сильными магами, явно искуснее меня. Сила текла по моим рукам, концентрируясь на кончиках пальцев. Солнечное сплетение жгло, как будто она пыталась вырваться изнутри и подорвать здесь все. Я знала, что через мои глаза она тоже сейчас смотрела на Шейпена, и цвет их был жутким, багряным. Ведьма готова была умереть, но не сдаться. «Другого шанса у меня не будет, только один». Метаморф, видимо, тоже понял это и первым бросился на меня, взвиваясь в воздух. Я ударила в ответ, не понимая, попало или нет. Слишком быстро он перемещался в пространстве. А следом за этим один из каменных блоков стены вышибло с такой силой, что нас отбросило друг от друга. Разметав в разные стороны, и на какое-то время у меня заложило уши от грохота. В темном проеме одна за другой показались две высоких фигуры – короля и его светлости герцога де Вера. Дальнейшее для меня выглядело так, будто время замедлило свой бег, и секунды превратились в длинные вязкие минуты. Вот огромный широкоплечий король, чуть согнувшись, входит в склеп и обводит его черными мерцающими глазами, из которых на мир глядит сама бездна. Лицо его напоминает маску древнего божества, явившегося карать, когда он видит Шейпена, застывшего у стены напротив. Следом за ним в дверном проеме появляется Моран, и взгляд ледяных голубых глаз безошибочно находит меня. Медленно, словно ощупывая, скользит по моему лицу, фигуре. Становится убийственным, когда он видит, что платье местами разорвано и в беспорядке. Пол под его ногами начинает стремительно покрываться льдом. Он поднимается все выше, по стенам, потолку, пока мы все не оказываемся в сверкающей бриллиантовыми гранями коробке. Замораживающий, лютый, стужий взгляд медленно перемещается на метаморфа и там застывает, как и взгляд короля. Теперь они оба смотрят на того, кого мы все так долго искали. Из моего рта вырывается облачко пара, так как температура в склепе за считанные минуты падает до минусовой. Я начинаю мелко дрожать. Не то от холода, не то от переизбытка эмоций. Спасена. В один момент герцог оказывается рядом со мной, набрасывая на плечи свой камзол и подхватывая на руки, прижимая к себе так сильно, что мне становится трудно дышать. И последнее, что я слышу, прежде чем он шагает со мной в тайный ход, полный ярости рык короля за спиной. «Где она?» Обычно в такие моменты героиня должна отключаться на руках спасшего ее мужчины. Так, по крайней мере, было в романах, что периодически подсовывала мне Джейн с уверениями «Вам точно это понравится, леди Кайли». А что, очень удобно. Перенервничал, упал в обморок, очнулся, а все проблемы уже решены. Я тоже пыталась отключиться, но не тут-то было. Близость герцога нервировала и будоражила. Под моей ладонью быстро и рвано билось мужское сердце. Тонкая рубашка не скрывала, а лишь подчеркивала твердость мышц сильного, тренированного тела, которое было так близко. Запах морозной свежести и терпких зимних ягод, которыми пах камзол, в который я была закутана, пьянил не хуже молодого вина. Его запах. Он все-таки нашел меня. Сейчас мне было плевать, что между нами все сложно. Плевать, что он вообще не человек. Я просто была в его объятиях, и мне не хотелось ни о чем думать, только наслаждаться этой близостью и мечтать, чтобы она не заканчивалась подольше. Скосив глаза в сторону, увидела, что лед никуда не делся. Он бежал за нами по пятам и даже местами обгонял, покрывая морозными узорами пол, стены и потолок. Завораживающе красиво и смертельно опасно. Герцог явно был не так спокоен, каким хотел казаться. «Он ледяной демон», — вспомнила я слова метаморфа. Кто бы мог подумать. Вздохнув, я устало положила голову на плечо Морона, и меня прижали к себе еще сильнее, как драгоценную ношу. Кажется, льда стало чуть меньше. Теперь он скорее напоминал сверкающий белоснежный иней. «Неужели его магия реагирует на эмоции?» Подумалось мне, и я перевела взгляд на профиль мужчины. Волевое лицо с правильными, чуть резкими чертами, упрямый подбородок, прямой нос, четко очерченные скулы, небрежно упавшая прядь светлых волос над высоким лбом, четко очерченные губы, сейчас сжатые в жесткую прямую линию, и убийственный взгляд голубых ледяных глаз, направленный вперед. Почему-то я была уверена, если бы не желание самолично отнести меня, герцог в этот момент уже убивал бы Шейпина. А куда мы, кстати, идем? Этот вопрос я, оказывается, задала вслух. «Целительское крыло, леди Кайли». Моран сказал это таким тоном, как будто я была умирающей. «Вам окажут всю необходимую помощь, и поверьте, он жестоко поплатится за то, что сотворил». Я смотрела на герцога, не в силах ничего сказать. «Он что же решил, что Шейпин меня...» «Со мной все в порядке», — тихо сказала я. «Он ничего мне не сделал физически». Мне показалось, его светлость рвано выдохнул. Но сказал, что пил мою силу, пока я спала. Герцог лишь сильнее стиснул зубы и меня заодно, так что я невольно пискнула. «Простите, леди Кайли, это моя вина. Я обещал вам защиту, а в итоге вы пострадали. Я бросился за вами сразу же, как получил сигнал, но оказалось, что далеко не все подземелья замка изучены. Он утащил вас слишком глубоко под землю, пришлось пробивать несколько стен, чтобы найти старый ход. Я лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова и тихо качаясь на руках мужчины». Или это пространство вокруг раскачивалось, убаюкивая меня как самое ценное, что у него было? Запах морозной свежести и терпких зимних ягод усиливался, окутывая и мягко усыпляя. Было так хорошо, так спокойно. Я улыбалась в ответ, уже не видя, что герцог очень странно на меня смотрит. В следующий раз я пришла в себя, когда солнце стояло высоко над горизонтом, заглядывая в высокие сводчатые окна. «Целительское крыло?» Судя по всему, это было именно оно. Светлые стены, лаконичная дубовая мебель, узкая кровать, на которой я сейчас лежала, переодетая в белую ночную сорочку. При мысли о том, что переодевать меня мог сам Девер, щеки опалило жаром, но я тут же отбросила ее. Наверняка у целителей есть помощницы для таких целей». В дверь коротко постучали, и на пороге возник тот, кого я одновременно и безумно рада была видеть и боялась этой встречи. Мой отец, граф Эдвард Вудвилл. «Кайли, отец!» Меня заключили в крепкие объятия, как делали это всегда, когда я нуждалась в его заботе и утешении. «Все хорошо, все уже позади, моя девочка!» Кажется, я всхлипнула. Отец наверняка знает от целителей, что я уже не девственница, и он не мог не заметить, что моя внешность изменилась. Пронеслось у меня в голове, и я медленно отстранилась от него. Как бы ни было трудно, я, и только я, должна отвечать за свои поступки. И нет смысла притворяться, что ничего не случилось. «Отец, я должна тебе кое-что рассказать. Я все знаю». Цепкий взгляд серых глаз не оставлял сомнений в том, что он говорит именно об этом. И в то же время, за нарочитой строгостью, я видела в них что-то еще: любовь, нежность к своему ребенку, беспокойство за него и желание поддержать. «Кайли, я не сержусь на тебя. Это было твое решение, и я лишь надеюсь, ты сполна отдавала себе отчет, когда принимала его». «Да», — смогла кивнуть я. «Вот уж не думала, что мы с отцом будем обсуждать мою инициацию в подобном ключе». «Подозрительно», — пробурчал внутренний голос. «Я была с ним согласна». «Лорд Моррен мне все рассказал еще вчера. Я обещаю тебе, что он...» «Не нужно, отец», — я покачала головой. «Его светлость ясно дал понять, что у него есть особые обстоятельства, поэтому он не может ничего предложить мне, кроме постели», — добавила про себя. «Вот как?» Мне показалось, отец выглядел несколько удивленным. «А ты? Испытываешь к нему что-нибудь? Или это была лишь сделка?» Он испытующе смотрел на меня. «Я не знаю». Я отвернулась в сторону, не в силах выдержать этот взгляд. «Что я могла сказать? Что больше всего на свете хотела бы быть с этим мужчиной? Но тогда отец попытается заставить его жениться на мне. Вот только я так не хотела». Понимала, как это будет выглядеть со стороны. Девица сначала пообещала себя без обязательств, а потом передумала. Сказать ему, что Моррен и Коннор не люди, а демоны? Я была уверена, что отец знал об этом изначально. Возможно, в этом и состоял смысл смертельной клятвы, которую его заставили принести. Да я и сама, признаться, не знала, как к этому относиться. Другая раса, другой мир. Что они забыли в нашем, зачем пришли? Каковы их истинные возможности и цели? Кажется, все стало еще сложнее, да? Ведьма и демон. Что у нас может быть общего, кроме совместных жарких ночей? Ничего. Я понял. На мою руку легла теплая шершавая ладонь отца. Поговорим об этом позже, если захочешь сама. Спасибо, отец. Я действительно была ему благодарна за тактичность, за то, что давала время прийти в себя и все как следует обдумать, что не винил, а просто принял тот факт, что я теперь инициированная ведьма и что знает и понимает все не хуже меня. Не зря же он интуит. Целители осмотрели тебя и сказали, что никаких повреждений нет, кроме нескольких царапин и синяков. Магия уже восстанавливается, ей просто нужно время. Отец кивнул, увидев мое ошарашенное выражение лица. Я ведь думала, что лишилась части ее, толком не успев обрести, и от этого было особенно горько. А Джейн, Винсент, другие пропавшие, что он с ними сделал? Джейн в порядке, он просто усыпил ее. Сейчас она ждет тебя в покоях и рассказывает Хамфри о своих приключениях. Когда я уходил, они успели обрасти каким-то фантастическими подробностями. Отец усмехнулся, но тут же нахмурился. Другим повезло меньше. Он явно не хотел посвящать меня в подробности. «Отец!» – возмутилась я. «Филиппа, Сесиль и Винсента нашли в подземельях замка. Оказалось, что они уходят глубоко под землю. Это целая разветвленная система ходов, о которых никто не знал. Выяснилось, что Глейсвуд построен на месте еще более древнего замка». «Но он их как-то нашел», – прошептала я, вспоминая Шейпена. «Внешность, почти лишенная красок, встреча с Винсентом в шахтах. Значило ли это, что его раса обитала под землей в темноте? Как знать? Остальные пропавшие находятся в столице. Никого из них метаморф не убил, а погрузил в сон. Нечто вроде стазиса». Видя удивление на моем лице, отец объяснил. «Они нужны были для того, чтобы он мог принимать их облик время от времени, как Филиппа, например. Вот почему друг увидел его в коридоре уже после пропажи. Личный контакт для этого обязателен». «Чудовищно!» Я вздрогнула от отвращения, вспоминая прикосновение этого монстра. «К сожалению, он выпил их досуха, магии у них больше нет. Сейчас лучшие целители бьются над тем, чтобы вернуть им хотя бы часть ее, вновь пробудив искру дара. А ее тоже нашли? Отец как-то странно посмотрел на меня, но все же сказал: «Да, Кайли, нашли». Шейпен. Он кружил по темнице, как загнанный в ловушку зверь, ища из нее выход, но его не было никакого. Антимагические наручники сковывали руки. Тонкая цепь от них тянулась к ошейнику, застегнутому на шее, не давая обратиться. Демоны предусмотрели все. Он не мог воспользоваться своей магией. Он вообще не чувствовал ее, как будто был слабым, беспомощным человеком. Шейпен силой втянул воздух через острые тонкие ноздри. Это еще не конец. Так просто он не сдастся. В конце концов, ему всегда удавалось уходить от преследователей. Уйдет и на этот раз. Нужно лишь правильно подгадать момент, заметить лазейку, и тогда... Тогда он выпьет их всех до единого, будет пировать в этом замке всю зиму, беря его гостей одного за другим, высасывая их досуха. Сильных, слабых, не суть. Главное, он отомстит, что они посмели нарушить его планы и пленили его. И первый, с кого он начнет, будет эта девчонка-ведьма. Прозрачные ледяные глаза зловеще прищурились, когда он представил, как это будет. О нет, нежным с ней он не будет. Напротив, заставит рыдать и умолять о пощаде. А еще лучше... если за всем этим будет наблюдать ее любовник, герцог де Вер, беспомощный, как он сейчас скованный цепями, рвущийся к своей возлюбленной, пока ее имеет другой у него на глазах. Сладкая месть. Метаморф предвкушающе ухмыльнулся, но улыбка тотчас же угасла на тонких губах, когда его нечеловеческий слух уловил движение за дверью. Мощная фигура, от которой веяло угрозой и властью, заслонила с собой дверной проем. «Король!» Шейпен зло оскалился, глядя на еще более опасного зверя, чем он сам, высшего демона. «Ваше Величество!» Он отвесил издевательский поклон. «Вот он, его шанс. Пока демон играет в благородство, притворяясь человеком, он будет тем, кем и является по сути – хищником». Прирожденным убийцей, не ведающим жалости, хитрым и изворотливым, как змея. «Но вот мы и свиделись, метаморф!» На Шейпена из черных глаз демона смотрела жуткая тьма. Тьма затягивала и манила его, подтягивая к демону, как овцу на веревке. «Нет!» — Шейпен в ужасе понял, что тело и сознание более ему почти не принадлежит. «Ты не можешь просто убить меня!» «Ты должен соблюдать ваш закон. Меня должны судить». «Разве?» Тьма склонила голову на бок, рассматривая его, как жалкое насекомое. «Я ведь не человек. Их законы мне не важны. Я сам себе закон». «Убьешь меня, будешь таким же преступником. Я скован наручниками. Ты не посмеешь тронуть беспомощного пленника». Ответом ему был безжалостный смех. «Мы поступим иначе, метаморф». Конор щелкнул пальцами, и антимагические оковы рассыпались тленом. Шейпен почувствовал, как магия вновь наполняет каждую клеточку его тела. Вот он, тот самый шанс, которого он так долго ждал. Обмануть демона, обездвижить его и принять его облик. Дальше сыграть привычную за многие века роль, выбраться из замка, а потом... Ничего этого ему сделать не дали, когда высший демон просто шагнул к нему. Внешность Конора стремительно менялась, являясь миру то, что было его истинной сутью. Тень за спиной выросла до потолка, мало чем напоминая теперь человеческую. Рука с длинными черными когтями метнулась к метаморфу так быстро, что он не успел ничего, даже вздохнуть. Демон притянул его к себе, держа на весу, как тряпичную куклу с болтающимися в воздухе ногами. Шейпен с ужасом видел, как в глазах демона все явственнее разгорается пламя, пока они не стали напоминать живой огонь. «За совершенные преступления я приговариваю тебя к смерти, метаморф!» прогрохотал голос, эхом отражаясь от каменных стен. Клыки Коннора удлинились, черты лица стали совсем хищными. Раздался задушенный вопль, а после все окончательно стихло.